Потемкин остановился в Яссском канаке молдавского господаря Гики. Здесь его навестила племянница Александра Броницкая, которая, узнав о болезни дядюшки, срочно приехала в Яс. «Как ты хороша сейчас!» — сказал ей Потемкин, заплакав. Вскоре же приехали в Яссы и турецкие послы, жаждущие завершить переговоры о мире, начатые в Галаце князем Репниным. «Ну их, потом», — говорил Светлейший. Екатерина письмом от 4 сентября поздравила его. Ушаков весьма кстати Селима напугал. Со всех мест подтверждаются вести о разграблении Мекки арабами. «Я здорова, у нас до ныне теплые и прекрасные дни». Благодатная осень пленяла взоры и в цветущей Молдавии. Лежа под тулупом, Потемкин наблюдал в окно, как тяжелеют виноградные кисти, как играют котятки с кошкою, а по воздуху летят светлые жемчужные нити паутины. От лекарств, подносимых врачами, он отказывался. «На что вы жалуетесь?» — спрашивали его. «Скучно мне», — отвечал Потемкин. Могучий богатырь, он теперь быстро слабел, становясь беспомощнее ребенка. В приемной его канака продолжалась прежняя жизнь. Сарти дирижировал симфоническим оркестром, в лисьих шубах потели молдаванские бояры, не грызущие орехи, в кружевных кафтанах простужались на сквозняках французские маркизы, ищущие его протекции, скучали турецкие паши, здесь же крутились с утра до ночи католические прелаты, армянские патриархи, еврейские раввины и православные архиереи. И каждому что-нибудь надо от него. «Пугу, пугу, пугу!» — выкрикивал Потемкин в удушающей тоске, а закрывая глаза, он возвращал себя в прошлое, когда стелилась высокая трава под животами степных кобылиц, мокрых от пота, истекающих молоком сытым. «Пугу, пугу!» Очнувшись, он велел Попову вызвать в Яссы своего смоленского родственника Каховского, героя штурма Анапы. «Каховскому и сдам армию, только ему еще верю». Слабеющей рукою Потемкин утверждал последнее распоряжение по флоту и армии. К лекарствам он испытывал отвращение. 3 дня ничего не ел, только пил воду. Попов сообщал Екатерине: горестные его стенания сокрушали всех окружающих. 22 сентября его светлость соизволил принять слабительное, а 23-го — рвотное. Сегодня в полдень уснул 4 часа и, проснувшись в поту, испытал облегчение. Консилиум врачей постановил давать хину. 27 сентября Потемкин оживился. Графиня Броницкая показывала ему свои наряды. Он с большим знанием дела обсуждал дамские моды и прически. 2 октября Попов, встав на колени, умолял Потемкина принять хину, но Светлейший послал его подальше. А на следующий день, когда он еще спал, штаб-доктор Сенковский не мог нащупать на его руке пульса. «Его светлость», — докладывал Попов в Петербург, — «не узнавал людей, руки и ноги его были холодны, как лед, цвет лица изменился». Наконец он внятно сказал Попову: «А что лошади, кормлены ли? Вели закладывать?» Потемкин настаивал, чтобы его везли в Николаев. «Там поправлюсь и тронусь обратно в Петербург». Снова заговорил, что вырвет все зубы. «Я камня на камне не оставлю, все там разнесу». Страшная тоска овладела Светлейшим. Флоты уйдут в моря и вернутся в гавани без него. И прошагают в пыли скорые батальоны без него. Без него вырастут кипарисы таврические. В Алупке и Массандре созреет лоза виноградная, им посаженная. Забродит молодое вино, а выпьют его другие. Овса лошадям, — кричал он, — дорога-то дальняя. В ночь на 4 октября Потемкин часто спрашивал, который час, не пора ли ехать. Атаману Головатому велел наклониться, поцеловал его. «Антон, будь другом, проводи меня». Утром Попов доложил, турецкие делегаты обеспокоены его здоровьем и настойчиво хлопочут о подписании мира. «А если ехать, надо бы государыню оповестить». «Пиши ей за меня, я не могу», — ответил Потемкин. Вот что было написано Екатерине рукою Попова. «Нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести в Николаев. Не знаю, что будет со мною». Попов не решался поставить на этом точку. «И все?» — спросил он Светлейшего. «Не все!» — крикнула Санька Броницкая и, отняв у него перо, подписалась за дядю, верный и благодарный подданный. «Дай мне», — сказал Потемкин. Внизу бумаги криво и беспорядочно он начертал последние в жизни слова: «Для спасения уезжаю». За окном шумел дождь. Потемкина в кресле вынесли из дома, положили на диване в экипаже, казаки запрыгнули в седло, выпрямили над собой длинные пики. Головатый скомандовал: «Рысью на шанкелях, арш!» Повозка тронулась, за нею в каретах ехали врачи и свита. Потемкин вдруг стал просить у Попова репку. «Нету репы, лежите. Тогда щей или квасу, нельзя вам». «Ничего нету, ничего нельзя», и он затих. Отъехав 30 верст от Яс, ночлег устроили в деревне Пунчешты. Доктора удивляются крепости, с какой его светлость совершил переезд сей. Они нашли у него пульс лучше, жаловался только, что очень устал. В избе ему показалось душно. Потемкин стал разрывать пузыри, заменявшие в доме бедняков стекла. Броницкая унимала его горячность. Он отвечал с гневом: «Не серди меня, я сам знаю, что делать». Утром велел ехать скорее. Над полями нависал легкий туман, карету качало. Вровень с нею мчались степные витязи, казаки славного черноморского войска. Потемкин, безвольно отдаваясь тряске, часто спрашивал, нельзя ли погонять лошадей. Николаев, далекий и призрачный, казался ему пристанью спасения. Наконец он изнемог и сказал: «Стой, кони, будет нам ехать. Уже наездились. Хочу на траву. Вынести меня, положите на землю». На земле ему стало хорошо. Броницкая держала его голову на своих коленях. Потемкин смотрел на большие облака, бегущие над ним, в незнаемые. Неужели смерть? И не будет ни роз, ни туманов, ни скакать в полях кавалерии, ни слышать ему ржание гусарских лошадей. Разом остановятся все часы в мире, а корабли, поникнув парусами, уплывут в черный лед небытия. Камердинер стал подносить к нему икону, но графиня Броницкая, плача, отталкивала ее от лица Потемкина. «Уйди, уйди, не надо, уйди!» «Что вы, разве не видите? Он же отходит!» Раздались рыдания. Это заплакал адмирал Дерибас. Попов заломил над собой руки с возгласом: «Боже, что же теперь с нами будет?» Потемкин обвел людей взором, шевельнул рукою. «Простите меня, люди, за все простите». Он умер. И глаза ему закрыли медными пятаками. «Едем обратно в Яссы», — распорядился Попов. На том месте, где Потемкин скончался, атаман Головатый воткнул в землю пику, оставил казачий пикет. «Подежурьте, братцы, чтоб не забылось место сие». Лошади развернули экипаж спокойным, увезли его назад в Яссы. Попов перерывал в Яссах все сундуки. «Чего ищешь, генерал?» — спросила Броницкая. «Венец лавровый с бриллиантами. Тот, что государыня ему подарила, да разве найдешь? Сейчас все растащат». Графиня Броницкая вызвала ювелира ставки. «Мне желательно иметь перстень с алмазами, и чтобы на нем было вырезано памятное КПТ 5 октября 1791 года. Это нетрудно», — заверил ее ювелир. Чуть выше затылка в черепе Потемкина хирург Массо выдолбил треугольное отверстие, через которое извлекли его большой мозг, заполнив пустоту ароматическими травами. «Не выбрасывайте сердце», — распорядился Попов. «Его отвезем в село Чижово, на Смоленщину, и захороним возле той баньки, в которой князь и явился на свет Божий». «Я верю», — добавил Попов, — «что Потемкин жил в своем времени. Ни раньше, ни позже на Руси не могло бы возникнуть такого человека. Будем считать так. Он был счастливый. Но будем ли мы счастливы без него?»